смело уйдет. Возможно, не дай бог, мы какое-то время проболеем. Значит, в общем и в целом, еще какое-то время заштриховываем. Посмотрите, пожалуйста, сколько остается. Весьма и весьма малый кусок пирога на пару чашек чая. И наша задача растянуть этот пирог, сделать его максимально вкусным, максимально питательным, максимально полезным, максимально нужным нам. И вот этим мы с вами и будем сейчас заниматься. Итак, наш первый сюжет – хронометраж. Любой проект, как мы с вами знаем, начинается с исследования. Так и прежде, чем мы что-то будем пытаться менять в организации нашего времени, необходимо понять, а из чего, собственно говоря, это время складывается и что мешает нам быть более эффективными. И вот для этого и нужен хронометраж. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. На нем представлена фотография рабочего дня с помощью хронокарты Керженцева. Это тот самый Платон Михайлович Керженцев, создатель Лиги «Время». В основе хронокарты лежит график Ганта, на котором представлены наши задачи, которыми мы занимаемся в течение дня. Это по строкам, а по столбцам представлена временная сетка. Временная сетка зависит от того, что мы хотим учесть. Если мы хотим учесть затраты только нашего рабочего времени, значит, мы начинаем с начала нашего рабочего дня и завершаем, соответственно, временем окончания нашего рабочего дня. Например, с 9 до 18, или с 8 до 17.30, или если мы хотим все-таки посмотреть, сколько времени мы тратим на работе по окончании рабочего дня, то ставим ту временную сетку, которая сможет нам это продемонстрировать. Например, с 9 и до 9 часов или 10 часов вечера. Обратите, пожалуйста, внимание на две колонки, которые у нас имеют название «П» и «Д». Что это такое? В колонке «П» мы отмечаем те задачи, которые относятся к числу приоритетных для нас и для компании в целом. В колонке «Д» мы отмечаем те задачи, которые мы выполняли сами, хотя вполне могли бы их делегировать. Разумеется, хронометраж ведется в режиме реального времени. То есть вы выполнили какую-то работу, например, там провели совещание, и вы зафиксировали это совещание, что вы его проводили, в данном случае, как видно на слайде, с 11 часов до 12.50. Вы провели какие-то телефонные переговоры, и вы отметили, что эти телефонные переговоры длились с 12.50 до 13.00. Так вы фиксируете все работы, которые у вас были в течение рабочего дня. В вашей рабочей тетради представлен вот такой график Ганта, как на слайде у вас. И вам следует, во-первых, в порядке эксперимента хотя бы в течение одного рабочего дня фиксировать все работы, которые вами производились. Разумеется, в идеале следует вести хронометраж хотя бы в течение недели. Но для того, чтобы попробовать эту технику, прямо здесь и сейчас вы могли бы заполнить представленную в вашей рабочей тетради хронокарту вашим сегодняшним днем или вашим вчерашним днем. Итак, давайте посмотрим, что у нас получается. Мы зафиксировали все работы, которые мы выполняли, и мы привязали их к определенному времени, в течение которого эти работы выполнялись. В колонке «П» у нас галочками отмечены те виды деятельности, которые относятся к числу приоритетных для нас и для компании. В колонке «Д» задачи, которые мы вполне могли бы делегировать, но зачем-то решали сами. Что делать с этими задачами? Внизу, в рабочей тетради, у вас представлена таблица с экспресс-анализом полученных данных. В первую очередь нам необходимо с вами подсчитать процент времени, потраченного на долгосрочные приоритетные задачи. Этот процент времени в научной литературе обозначен как где-то 70-80% время от нашего рабочего дня. Но на самом деле в реальной жизни так, к сожалению, не получается. Даже если у вас на приоритетные задачи потрачено 50%, даже если 40%, все равно это неплохой результат, весьма и весьма неплохой. Далее, вторая строчка. Процент времени на задачи, которые, в принципе, вы могли бы делегировать. По тайм-менеджерским нормам и правилам этот показатель не должен превышать 10%. Если более 10% ваших рабочих задач вы решаете сами, хотя могли бы их делегировать, значит, существуют некие проблемы. Проблемы с организацией бизнес-процессов, проблемы с организацией вашего персонального менеджмента, что-то еще. Это показатели, нуждающиеся в корректировке. И, наконец, процент неучтенного времени. О чем идет речь? Как вы считаете, что может помешать нам вести хронометраж? Я уверена, что многие из вас говорят, нам очень некогда, нам некогда вести хронометраж, мы и так безумно заняты. Я очень хорошо вас понимаю. Несколько лет назад я точно так же сказала. И поэтому мы пытаемся вести хронометраж, даже если пытаемся от всей души, да. Но, к сожалению, мы заняты, и мы действительно про это забываем, и что-то не зафиксировали, а как только не зафиксировали, через некоторое время напрочь забыли, чем мы в это время занимались. Что делать? Ну как что делать? Разумеется, немедленно бросить хронометраж и возобновить его, как это мы часто делаем с зарядкой, со следующего понедельника или со следующего месяца, а лучше со следующего года. Так вот, так как соблазн велик действительно немедленно прекратить вести хронометраж, то мы предусматриваем отдельную строку «Забыл и Бог с ним». Как вспомнил, зафиксируй с того момента, что вспомнил, и продолжай вести дальше хронометраж. И не искушай себя, не прекращай хронометраж. Давайте обратим внимание на шаги хронометража. Посмотрите, пожалуйста, они представлены у вас на слайде. Итак, первое. Несколько дней мы фиксируем все выполняемые работы длительностью от 10-15 минут. Возможно, вы скажете, а вот мне нужно зафиксировать все работы от 5 минут. Пожалуйста, фиксируйте, но не увлекайтесь этим слишком. Дело в том, что хронометраж ведь тоже требует времени. Если мы фиксируем наши задачи от 15 минут, на самом деле на это требуется весьма немного времени. Всего в день, ну, минут 15. Ну, 20 максимум. Однако, если мы начинаем скрупулезно фиксировать 3-5-минутные задачи, на это требуется уже минут 45. Это первое. Второе. Не захлестнет ли нас лавина информации? Ведь, представляете, список из 3-минутных задач может быть весьма и весьма объемен. С ним же нужно что-то делать, мы же не должны вести хронометраж ради самого хронометража. В результате мы должны предпринимать какие-то шаги для того, чтобы оптимизировать наше время, сделать себя более эффективными. Итак, собственно говоря, к чему это все ведет? Пункт 2. Мы намечаем 2-3 ключевых показателя. Что это за показатели? Это то, что мы хотели бы изменить. Ну, например, возможно, нас не устраивает то, что каждый день мы задерживаемся на работе, там, я не знаю, на 2 часа. А возможно, нас решительно не устраивает, что мы с нашим маленьким сыном проводим по полчаса в день. А возможно, нас не устраивает, что мы не уделяем время фитнесу, или спорту, или прогулкам, или чтению, чему угодно. Итак, мы начинаем работать с показателями, которые нуждаются, с нашей точки зрения, в корректировке. Для этого нам необходимо, первое, выяснить их фактические значения. Второе, мы устанавливаем нормативные значения. И, наконец, мы отслеживаем эти показатели в динамике, и что самое любопытное и самое занимательное, пожалуй, вот эти показатели сами решительно без нашего участия изменяются в лучшую сторону. Итак, как только мы начинаем отслеживать какие-то показатели в динамике, они сами начинают улучшаться, то есть изменяться в нужную нам сторону. Итак, каковы примеры показателей? Следующий слайд. Если моя цель заключается в том, чтобы вовремя уходить с работы, то показателем является длительность задержки после рабочего дня. Если моей целью является больше времени уделять приоритетным проектам, то показатель – это количество времени в день, уделенное приоритетному проекту, а также процент такого времени от общего рабочего времени. Если же моей целью является меньше напрягаться на работе в нормальном смысле этого слова, то есть выполнять больше работы, но с меньшими энергозатратами, то показателем является количество времени в день, проведенное в ресурсном, высокоэнергичном рабочем состоянии. Итак, каковы же правила хронометража? Обратите внимание на следующий слайд. В ходе дня мы делаем лишь фотографию рабочего дня. Мы не пытаемся анализировать затраты нашего времени в течение непосредственно рабочего дня. Любой анализ мы выводим на вечернюю часть и начинаем в спокойной обстановке, когда мы уже закончили работать, начинаем смотреть, собственно говоря, из чего складывался наш рабочий день. Это первый ключевой принцип хронометража. Далее. Все-таки соблазн велик окунуться в работу и забыть на самом деле про хронометраж. Для этого нужно правило номер 2. Сделайте этот процесс приятным, вкусным для себя. Если вы любите бумажные носители информации, купите себе какой-нибудь яркий, красивый блокнот, кожаный, на ощупь вам приятный, цвета приятного, красивого, в который вам было бы приятно играть, который лежал бы перед вами, который бы притягивал ваш взгляд, который бы вызывал интерес окружающих. Они к вам будут подходить, спрашивать, а что это такое, а какой у тебя красивый блокнотик. Если вам нравятся какие-то красивые бланки в Excel, сделайте себе роскошный график, в котором все будет подсчитываться автоматически, суммироваться. Сделайте так, чтобы это вам было приятно, представляло для вас хорошую игрушку, интересную. Конечно, можно обклеиться напоминалками для того, чтобы не забыть про хронометраж. Конечно, можно, я не знаю, поставить на мобильный телефон напоминалку звуковую, что вам необходимо вести и не забывать хронометраж. Правило номер 3. Не грузиться. Ваша задача – получить объективную картину. Что это такое? Вы знаете, на самом деле хронометраж не совсем безобиден. Как только вы получаете цифровое, количественное подтверждение напрасно потраченного времени, ну или не совсем эффективно потраченного времени, вы начинаете пытаться делать резкие движения в этом направлении. Вы знаете, люди меняют круг общения, люди отказываются от друзей, не так друзей, как приятельниц, которые очень любят говорить ни о чем и говорить ни о чем долго и обстоятельно. На самом деле это не совсем безобидно, и не стоит совершать революции в своей жизни, как на что мы обращаем внимание в следующем пункте. Точно так же не нужно теперь в любом случае вставать в 6 часов и, что бы ни происходило на работе, гордо покидать помещение. Разумеется, не нужно. Разумеется, наша работа включает и форс-мажор. Наша работа включает в себя действительно какие-то задачи, которые необходимо выполнить срочно, необходимо задержаться. Не нужно говорить себе: так, сегодня я должен уйти вовремя, у меня так хронометраж мне показывает. Ни в коем случае. Поэтому речь идет не о революционном преобразовании нашей жизни, а о неком мягком реформировании ее. А для этого поощряем себя за хронометраж, за его ведение, как это обозначено в следующем пятом пункте. Маленькие награды по пути. Я провел хронометраж день. Вечером я съем какую-то особо вкусную шоколадку. Я веду хронометраж уже неделю, и это замечательно. И я себя должен за это наградить и поощрить. И из этого вытекает наш следующий слайд. Очень важно, чтобы нас грела какая-то очень важная мысль по тому, как мы потратим то время, которое у нас освободится в результате хронометража. Отсюда вытекает некая хотелка. Термин, который взялся из теории решения изобретательских задач, из ТРИЗа. Дело в том, что там никогда не называют вещи собственными именами, дабы уйти от стереотипа мышления. Ну, например, если нужно изобрести некую новую лопату, то вам говорят: требуется штуковина, которая будет выполнять следующие функции. Так и у нас в тайм-менеджменте. Нам нужна с вами некая хотелка, на которую сейчас времени не хватает, которая приятна. Не нам нужно будет потом сделать еще и то-то-то, а мне хочется что-то почитать, мне хочется что-то посмотреть, куда-то пойти, с кем-то пообщаться, выпить пиво с друзьями, проболтать просто так совершенно бесцельно. Мне хочется, и я себя награждаю за то, что я целую неделю так тщательно вел хронометраж и отслеживал все затраты времени на то, что было и правильным, и разумным, и, возможно, не совсем рациональным. Итак, следующий слайд. Это выписываем хотелку, на которую сейчас